Глава 25. Пахарь. Штурмовой авиаполк, в котором служил дядя Миша, перебросили на Ленинградский фронт. Туда же перебросили и Жукова. Переход в контрнаступление на этом участке был важнее даже московского направления, где немцы увязали все больше и больше. Следовало отбросить фашистов от Октябрьской железной дороги, чтобы не потерять связь с городом Ленина. Не только потому, что там жили, работали, учились и воевали 3 миллиона человек, но и по другой причине. 1/9 всего производства СССР была сосредоточена именно на питерских заводах. Холодина подступала, ветра дули студеные, но одно было хорошо — осенняя слякоть смерзлась, и колеса шасси не елозили. Да и землянки достались штурмовикам целехонькие, протопили их быстро. И сказал комполка, что это хорошо. Часа в 2 пополудни эскадрилью Ерохина отправили на штурмовку. Юнкерсам, недавно еще бомбившим станцию МГА, надо было дать сдачи. Взлетали по ракете. Собрались над аэродромом примерно на высоте 1000 метров и пошли колонной. «Подходим к аэродрому. Увеличьте скорость. Плавная горка. На боевом курсе. Приготовиться к атаке». Воздух был чист. А на аэродроме возле взлетной полосы стояло 5 юнкерсов 52 и ни одного человечка, будто бросили немцы свои самолеты. Сейчас проверим. Чтобы не отяжелять штурмовики, бомб не вешали, зато все 8 РСов были в наличии. Ими Ерохин и ударил. Сорвавшиеся с направляющих реактивные снаряды, красиво пуша дымные хвосты, ударили по немецким самолетам, отрывая тем крылья и обрубая хвосты, разворачивая фюзеляжи, словно банки с тушенкой вскрывая. Ага, из самолетов стали выпрыгивать немецкие офицеры. Бросая портфели, чемоданы, они кидались во все стороны. «Приходите, тараканы, я вас чаем угощу». Ильюшины, выходя из пике, добили юнкерсы, так и не дождавшись огня зенитной артиллерии, хотя пара, выделенная на подавление ПВО, кружила во всеоружии. «Уходим!» Возвращаясь на аэродром, Михаил увидел несколько десятков танков, серые коробочки с белыми крестиками на башнях. А бить их, считай, нечем. «По 2 дорогам к линии фронта идут танки и пехота», — доложил он на КП. «Идите на аэродром. К вашему прилету группа будет готова». Зря, ох и зря они бомбами не увешались. «Командир, там пехота в балке. Много?» «Где? А, вижу. Атакуем!» Большой овраг внизу переполнен пехотой. Илы пронеслись на бреющем полете, поливая фашистов из пушек и пулеметов. Оставляя сотни трупов, немцы бросились в голое поле навстречу своим танкам, будто панциры могли их уберечь. Штурмовики развернулись, заходя со стороны поля, и как цыплят загнали немцев обратно во враг, в кровавую кашу. Такого массового избиения Ерохин еще не помнил. Небось, гитлеровцам были памятны расстрелы с воздуха беженцев в не столь далеком июне. Вот и пусть испытают подобное на себе. «Уходим!» Готовясь ко второму вылету, дядя Миша зашел на КП. «Ерохин!» Комполка поманил Михаила к себе. «Гляди!» — масластый палец прошелся вдоль красной линии на карте. «Где-то здесь орудует немецкий паровоз. Эта сволочь ломает пути. Надо его уничтожить. Приказ ясен?» «Так точно». Придумкуватые немцы изобрели некое подобие сверхплуга из 2 лемехов. Их цепляли к паровозу, плуг ломал шпалы пополам, а рельсы, упираясь в покатые щеки, изгибались и лопались. Паровоз за час уничтожал 12-15 километров полотна. Четверка илов стала рыскать в поисках паровоза. Сориентировались быстро, по компасу Кагановича, то бишь по рельсовым путям. И вот он, след, развороченные шпалы, гнутые и ломаные рельсы. Ах ты, сволочь! Уже солнце садилось, добавляя багрянца, и тут-то дядя Миша и углядел тень паровоза. Именно тень, большую, уродливую. «А где же сам паровоз?» «Нет, ну не сволочь ли?» Сверху на паровозе немцы смонтировали площадку, уложив на нее комья земли, кусты и снег. С высоты не увидеть. «Атакуем!» Дядя Миша зашел сбоку, взял паровоз в прицел, нажал гашетки. «Промах!» Машинист, зараза, резко дал ход, и снаряды прошелестели мимо. «Командир, разрешите атаковать?» «Атакуй!» Лейтенант Виштальский дал очередь. И тоже мимо. В будке паровоза сидел опытный гад. Лишь с четвертого захода снаряд угодил в котел. Облако пара поднялось метров на 20. Локомотив остановился. Ерохин прошелся по нему из пушек и пулеметов. Виштальский угостил РСами. Паровоз превратился в груду исковерканного металла. «Припахали, пахаря! Фотографируй, Аркаша, и возвращаемся!» Дядя Миша бросил взгляд на раскуроченный паровоз и усмехнулся. Позади ломаного тендера тянулась полоса исковерканных путей, а вот впереди пахаря блестели целые рельсы. Приятно посмотреть.